но все мои попытки снять клещей были встречены в штыки, и я отправилась добывать козу, чтобы набить их голодные желудки. Тем временем туман пропал, и когда я вернулась, солнце уже так пекло, что я накормила гепардов прямо под терминалией. Здесь хватало тени на всех нас. Биг Бой проглотил свою долю в два счета, пока Тайни спокойно жевал жир, отрывая его изнутри козьей шкуры. Он так увлекся этим лакомством, что не обращал внимания на более питательную еду, которую я успела утаить от его ненасытного братца и сестры. На этот раз гепарды не занимались любовными играми и опять ушли от меня подальше, как только покончили с едой. На следующий день мы снова нашли их возле терминалии. С этих пор она стала местом наших встреч. Я смотрела, как они прижимаются друг к другу, обхватывают друг друга лапами. Это я и назвала любовными играми. Часа через два Тайни очень разошелся и, прижимаясь к Биг Бою, нежно обнял его. Наконец они оба подбежали к ближайшему дереву, обнюхали его со всех сторон и, поставив хвосты торчком, опрыскали его. Проделав это еще несколько раз, они стали кругами гоняться друг за другом. Потом встали на задние лапы, стали шлепать друг друга передними и все больше приходили в возбуждение. Сомба невозмутимо смотрела на братьев, а потом побежала рысцой к сухому руслу. Тайни и Биг Бой моментально отправились за ней следом, и все скрылись под кустом суаки, где оказалось прекрасное логово возле самой воды. Я почти не видела гепардов сквозь густые ветви, но, тем не менее, мне показалось, что они смотрят на меня, как будто хотят сказать: «Наконец-то мы отыскали место, куда тебе нипочем не забраться». На следующее утро, 19 декабря, весь заповедник снова потонул в густом тумане. Мы прошли по следу гепардов больше 3 миль, и снова я звала «Пиппа, Пиппа, Пиппа». Наконец я увидела сидящего на дереве гепарда. Некоторое время я наблюдала за ним, но он не трогался с места. Я опять позвала, но гепард не обратил на мой зов никакого внимания. Что же это такое? Если это один из наших 3 гепардов, то где же все остальные? А если гепард дикий, почему он не убегает? Я оставила своих помощников на месте, а сама потихоньку стала подходить поближе к гепарду. И вдруг узнала Уайти. Очевидно, она услышала знакомое имя Пиппы и пришла сюда. Она была жива и здорова, стала очень большой и до сих пор сохранила все обаяние, которое отличало ее, когда она была еще малышкой. На всякий случай мы носили с собой банку сгущенного молока. Я дала его Уайти. Прошло 2 года и 3 месяца с тех пор, как я кормила ее в последний раз. С тех пор я видела ее всего однажды, год назад, когда она была на сносях. И все же, несмотря ни на что, она подошла ко мне так доверчиво, как будто мы никогда не расставались, и стала лакать молоко в нескольких футах от меня. Потом она уселась на поваленном дереве, так что ее силуэт четко рисовался на фоне неба. Можно было подумать, что она специально позирует. Я дала ей еще молока, подняв мисочку прямо к ее морде. Тут она негромко зарычала, но все же вылакала все молоко без остатка. Но вот она пристально осмотрела окружающие заросли, потом спрыгнула с дерева и снова скрылась, ушла в свой мир, в свои владения. Глядя ей вслед, она уходила не торопясь, я почувствовала ни с чем не сравнимую радость. Уайти жила на свободе уже больше 2 лет. Поскольку при прошлой встрече она была беременна, я подумала, что, может быть, она возвращается обратно к своим детенышам. И все же она признала во мне старого друга, хотя я не проявила ни малейшего желания вернуться вслед за нами в свой прежний дом. И если бы мне пришло в голову просить награды за все мучения, которые пришлось пережить в эти несколько лет, именно это и было бы величайшей наградой, какую только можно было придумать. Некоторое время спустя мы повстречали всю нашу тройку в полумиле от этого места. Мне было бы интересно знать, видели ли они Уайти, и как они отнеслись друг к другу при встрече. Может быть, Уайти встретил бы их по-матерински, а может, увидел бы в них чужаков на своей территории. Или, может, статься, она заинтересовалась бы Биг Боем и Тайни, а с Сомбой начала бы сражаться, как с соперницей. Я увидела, что гепарды очень голодны, и поехала за мясом, оставив Локаля на страже.